пекущееся между двух железных листов, освященное жрецами при помощи четырех произносимых тайно слов. Причем эти боги заботливо сохраняются в ящичках из боязни, чтобы их не поели крысы и мыши, или чтобы их не унес ветер. Конечно, вы посмеялись бы над простодушием, вернее сказать, над глупостью этих бедных невежд, поклоняющихся богам, которые могут съесть крысы и мыши, и которых способен унести малейший ветер, если не позаботиться об их сохранении, как упомянуто выше. Вы, конечно, рассмеялись бы, если бы не чувствовали, что этот смех обратится против вас, потому что вы — тот народ, который так безрассудно поедает своего бога. Вы боготворяете и в то же время благочестиво и благоговейно вкушаете фигурки из теста, которые ваши священники учат вас отождествлять с вашим богом и с вашим божественным искупителем. Удивительно странные обычаи существуют у христиан. Народы исповедуют у них благочестивое поедание богов. Веруя, что они таинственно вкушают своего бога, они поют: «О чудо, бедный смиренный раб жует своего Господа». Это верх варварства. Каким образом можно было внушить людям, как бы не было мало в них здравого смысла, такие странные, такие нелепые вещи? Как удалось убедить их в том, что все тело и кровь, душа и божественность Бога-человека действительно оказываются под видом и образом ничтожной фигурки из теста или капли вина? Мало того, что это тело и кровь находятся не только в целой фигурке из теста и в капле вина, они в то же время находятся целиком в каждой части этой фигурки и в каждой доле этой капли вина. Как убедить людей в том, что все вещество этой фигурки из теста и все вещество этого вина превращается в тело и кровь Бога-человека, и что это превращение совершается в одно мгновение силой и действием только четырех слов, произносимых священником над этими фигурками вино? Сколько раз не вздумают священники произносить упомянутые слова над фигурками вином, последние каждый раз будут менять свою субстанцию на вещество тела и вещество Бога-человека. Последний таким образом оказывается одновременно в тысячи и тысячи тысяч в миллионах различных мест, притом без всякого умножения своего существа и без всякого разделения его. Без сомнения, во всех языческих религиях нет ничего до такой степени смешного и нелепого. Богословы, умеющие так хорошо порицать и осуждать заблуждение и идолопоклонство у язычников, не стыдятся сами простираться ниц перед немыми идолами и перед ничтожными маленькими фигурками из теста, как самые невежественные люди из народа. Они не стыдятся проповедовать всенародно и во всеуслышание среди народа то, что сами так открыто осуждают у язычников. Разве это не обман? Неявное злоупотребление своими функциями. Неужели они думают, что пустое и смешное освящение, которое они совершают над этими ничтожными кумирами из теста, имеет больше силы, чем обряд освящения, совершаемый язычниками над своими идолами из дерева, камня, золота или серебра? Разве не видят эти слепые учители, что поклоняться и требовать поклонения фигуркам и идолам из теста? Предполагать, будто священники имеют власть освящать их и превращать в богов с помощью четырех пустых или легкомысленных слов, значит распахивать настежь двери всякого рода идолопоклонству. «Правда о религии», составитель Емелях, Москва, 1959 год, страница 111-115. Тайна святого причащения. Духовенство всегда ссылалось на непознаваемость таинства Евхаристии, уверяя, что человеческий разум будто бы не в состоянии понять великое чудо, которое происходит во время обедни. Если разум ищет рационального понимания таинства святого причащения, говорят священники, то он погибает. Только в послушании веры наш разум цветет и благоухает. Но историческая наука объяснила происхождение таинства Евхаристии. Корни этого религиозного обряда восходят к тотемизму. тотемизм.